Вопрос цены товара. Сопротивляясь цене, человек просто дает вам знать, что вы недостаточно его убедили в том, что польза, которую он получит от данного продукта, гораздо больше его стоимости. Никогда не спорьте о цене. Если покупатель говорит, что ваша цена очень высокая, согласитесь. Скажите, что да, она не низкая, но вот по каким причинам. И перечислите причины, по которым тысячи людей изучили данный продукт, сравнили его с продукцией конкурентов и пришли к решению заплатить большую стоимость, чтобы купить его у вас. Если у вас действительно самая высокая цена на рынке, скажите, что да. Вы действительно самый дорогой поставщик данного продукта или услуги на рынке, и что вы сегодня также и самый востребованный поставщик. А затем спросите, не хочет ли клиент услышать, почему так много людей пользуются именно вашими услугами, несмотря на то, что вы запрашиваете за них больше. И человек почти несомненно согласится вас выслушать, а у вас будет возможность перечислить все те свойства продукта, которые принесут пользу покупателю. Это все очень просто и логично. Приведу пример из мира мод. Женщина входит в магазин и видит платье за $800. Она думает, что это ужасно дорого, но как только к ней подходит продавец и начинает ей объяснять, какая техника шитья была использована, и какие здесь особенные швы, и какой материал, и какая подкладка, и кто его создал, и какие люди его носят, и где был разработан дизайн, когда продавец объяснит ей все это, цена уже не будет казаться ей такой высокой. Она по-прежнему высока, но не слишком. Позвольте мне привести 7 способов, как бороться с недовольством ценой. Прежде всего, не упоминайте о цене, пока вас об этом не спросит покупатель. Никогда не упоминайте о цене в самом начале разговора. Если человек говорит «Да, кажется, это хороший и интересный продукт, сколько он стоит?» Это хороший показатель. В таких случаях я говорю «Это очень своевременный вопрос, но позвольте к нему вернуться чуть позже, мне просто хотелось бы упомянуть еще о паре вещей, а потом мы поговорим о цене». Откладывайте разговор о цене до того момента, когда вы сами посчитаете необходимым о ней заговорить. В презентациях, которые я сам провожу, у меня есть особый момент, когда речь заходит о цене. В этот момент покупатель обычно говорит «Да, кстати, а сколько это стоит?» Или я сам говорю «Уверен, что вы хотите узнать, сколько это стоит». Но вопроса о цене до этого момента не возникает. А если и возникает, я стараюсь его отложить до момента, когда сам посчитаю нужным. Следующий момент. Всегда сосредотачивайте внимание на той пользе, которую получит покупатель, а не на тех деньгах, которые вы получите. Говорите о том, что он извлечет из этой сделки, а не вы. Всегда объясняйте, почему ваш товар стоит так много. Никогда не обсуждайте цену, не упоминая при этом о всей пользе и полезных свойствах продукта, которые получит покупатель. Например, если покупатель спрашивает вас, сколько стоит ваше копировальное оборудование, никогда не называйте просто цену, а скажите, что включая это и это, плюс такие-то дополнения, плюс 90 дней гарантии, плюс дополнительно 1000 листов бумаги, будет стоить вам столько-то долларов в месяц. Другими словами, всегда предваряйте цену перечислением всей той пользы, которую покупатель получит за эту цену. Помните, что чем выше желание купить продукт, тем меньше беспокойства по поводу цены. Другими словами, чем больше товар нужен клиенту, тем меньше его заботит цена. А ваша задача – увеличить это желание, а не спорить о цене. Сравните цену вашего продукта с наиболее дорогими аналогами. Когда покупатель говорит, что ваш продукт стоит слишком дорого, спросите его, дорого по сравнению с чем. Зачастую они сами не знают, о чем говорят. Они и понятия не имеют, сколько стоят подобные вещи. Возможно, они не покупали подобный продукт в течение 5 лет и даже не осознают, что цена на него возросла на 200%. Или же сами узнайте ценовую политику своих конкурентов и скажите им, например, что подобный продукт у вашего конкурента стоит на $250 больше. Если вы, например, продаете Mercedes, а покупатель говорит, что он стоит слишком дорого, спросите его, с чем он его сравнивает. И скажите, что если сравнить его с Хондой, то существует целый ряд отличительных особенностей, из-за которых ваш автомобиль стоит значительно больше, а затем перечислите ему эти особенности. Всегда сравнивайте вашу продукцию с другими предложениями. Постарайтесь найти аналогичные продукты, которые продаются по более высокой цене, чем ваши. И когда покупатель скажет, что ваш продукт слишком дорогой, то вы сможете ответить ему, что вот, мол, ваш основной конкурент, и вот какую цену он запрашивает за аналогичный продукт. И что она даже больше, чем та, которую просите вы. И поэтому на данном сегменте рынка ваше предложение очень достойно. Еще один способ заключается в том, чтобы рассчитать стоимость, исходя из сроков жизни продукта. Если человек вам скажет, что ваш продукт стоит очень дорого, скажите, что да. Вы согласны, что ваш продукт стоит на $300 больше, чем какая-либо другая машина, но учитывая то, что у вашей машины срок эксплуатации 5 лет, клиенту придется переплатить всего на $60 в год, что значит на $2 больше в месяц. И это все за дополнительные аксессуары, возможности, которые вы предлагаете. И предложите самому ему решить, стоит ли эта добавочная выгода дополнительных $2 в месяц, что в расчете на день представляет приблизительно 6 центов. Пусть он сам решит, стоят ли все эти добавочные свойства 6 дополнительных центов в день. Чем больше вы растянете цену продукта на срок его жизни, тем меньше покажется цена вашему покупателю. Еще один прием, к которому вы можете прибегнуть, это сравнить эту добавочную стоимость со стоимостью других вещей, например, с пачкой сигарет. Тогда вы сможете сказать, что то, что клиент переплачивает, допустим, в неделю, равно стоимости стольких-то пачек сигарет.